Поучение первое. В неделю о мытаре и фарисее. Характер мытаря и фарисея. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 13. Возлюбленные братья, в ныне чтенном Евангелии мы слышали притчу Господа нашего Иисуса Христа о мытаре и фарисее. По какому поводу Господь сказал эту притчу? Он сказал ее к людям, которые обольщены и обмануты самомнением, полагаются и уповают на свою праведность, на свои добрые дела, смотрят из своего самомнения и самообольщения на прочих людей, их уничижают, то есть низко думают о них, презирают, осуждают, злословят, и тайно в душе своей, и явно пред человеками. По какой причине Святая Церковь положила чтение этого Евангелия пред вступлением в поприще Великого Поста? С целью охранить нас от самомнения и уничижения ближних, при которых чувство покаяния никак не может усвоиться сердцу. Если же пост не украсится плодом покаяния, то и постный подвиг останется тщетным. Этого мало. Он принесет нам вред, усилив в нас самомнение и самоуверенность. Таково свойство всех телесных подвигов и видимых добрых дел. Если мы, совершая их, думаем приносить Богу жертву, а не уплачивать наш неоплатный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости. «Человека два, в недоста в церковь помолитесь», — так начал Господь свою притчу. «Един фарисей, а другие мытарь». После этого сердцеведец Господь поведал, какими помышлениями выразился тайный сердечный залог каждого из молившихся, какими помышлениями каждый из молившихся изобразил отношение свои к Богу. Фарисей был удовлетворен собою, признавал себя достойным Бога, угодившим Богу. «Боже, хвалу Тебе воздаю», — говорил он в себе, то есть говорил мыслью при невидимом самовоззрении. За что же фарисей воздает хвалу Богу? Не по причине ли необъятного величия Божия, приводящего в удивление и недоумение всю разумную тварь? Не по причине ли непостижимого и неизреченного милосердия Божия, допускающего ничтожной твари, человеку, беседовать с Богом? Не по причине ли бесчисленных благодеяний Божиих, излитых на человечество? Нет. «Хвалу тебе воздаю, — говорит фарисей, — яко несмь, яко же прочие человецы». Фарисей в ослеплении своем воздает хвалу Богу за свое состояние самодовольства и самообольщения. Дерзкая и лукавая форма хвастовства. Хвала Богу, недостойная Бога. Хвала Богу, исполненная клеветы на Бога. Не Бог доставил фарисею то устроение, которым он хвалится. Оно составилось от принятия и усвоения ложных понятий. Отец ложных понятий, убивающих душу вечную смертью, есть падший архангел. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Вот под влиянием кого образовалось настроение фарисея. Самообольщение всегда соединено с так называемую святыми отцами бесовскую прелестью. Состоит в принятии лжи за истину, в увлечении ложью. Мрачен взгляд фарисея из его самообольщения на человечество. «Несмь, яко же прочие человецы», — говорит он, — «хищницы, неправедницы, прелюбодеи, или яко же сей мытарь». Откуда получил он такое познание, которое выражает с такой определенностью и уверенностью? Как мог он знать с точностью и подробностью деятельность и совесть всех человеков, чтобы возложить на них тяжкое и всеобъемлющее обвинение? Как мог он знать деятельность и совесть вошедшего с ним вместе в церковь мытаря, не имевшего с ним никакого разговора, ничего не поведавшего ему о себе? Очевидно, что приговор сделан поспешно. И сделан не потому, что прочие человеки и мытарь были таковы, какими выказывает их фарисей, но потому, что недуг самообольщения и самодовольства представлял их фарисею такими. Далее фарисей исчисляет свои добродетели. «Пощуся двакраты в субботу, десятину даю всего, елико притяжу». Фарисей смотрел на свои дела, как на жертвы, как на заслуги пред Богом. Такой взгляд общий всем фарисеям. Для них тщетно возвещает Бог и в Ветхом и Новом Заветах. «Милость их ощу, а не жертвы. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Книга пророка Осии, глава 6, стих 6. Господь не раз указывал им на это выражение воли Божией священным писанием. Он говорил им, что они никогда бы не впадали в осуждение невинных, если бы понимали это выражение воли Божией. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 7. Потому что милость не только не осуждает невинных, но и на виновных смотрит с состраданием. Она по возможности снисходит им, как членам немощным и болящим, заботясь не о казнях, но о врачевании. Ожесточенные слепые фарисеи, упорно отвергая милость, хотят как бы насиловать божество и приносить ему непринимаемые им жертвы. Они требуют такого же поведения и от прочих человеков. Не видя его, соблазняются и осуждают. Свойственно фарисеям соблазняться на тех, в которых они не видят фарисейства. Свойственно им соблазняться на тех, которые, гнушаясь самолюбием и человекоугодием, стараются угождать в простоте и тайне сердца Богу. Свойственно им видеть грех и злонамеренность там, где их нет. Свойственно им осуждать, ненавидеть и преследовать истинных служителей Божиих. На кого они соблазнялись, кого осуждали, в ком видели грех, кого гнали с исступленную злобою. Рассмотрев повествование Евангелия, мы убедимся, что преследованием и ненависти их постоянно подвергались или кающиеся грешники, примирявшиеся с Богом и делавшиеся праведниками посредством покаяния, или ученики и последователи вочеловечившегося Бога, но всех более сам вочеловечившийся всесовершенный Бог. Фарисеи имели о законе Божием превратное понятие. Занимаясь изучением закона только по букве, а не опытно, не исполнением закона, они стяжевали не смирение, в которое приводится человек истинным познанием Бога, необыкновенную напыщенность и надменность. Обрядовым и прообразовательным постановлениям они придавали гораздо большую важность, нежели какую следовало им давать. А заповеди Божии, составляющие сущность закона, оставляли без внимания. Извратив значение закона сообразно своему лжеименному разуму и развращенному сердцу, они, в то время как служили и угождали единственно самолюбию, ошибочно для себя и для других представлялись служащими и угождающими Богу. Они стремились служить и угождать Богу исполнением своей воли и своих разумений, признавая их, наверное, добрыми и истинными, что неестественно для падшего человеческого естества, а не тщательнейшим исследованием и исполнением воли Божией. При таком образе деятельности человек почти постоянно делает зло, признавая его добром. А когда делает и добро, то делает его из себя, почему приписывает его себе, как приписывал фарисей. При этом самое добро делается причиной зла, вводя в человека самомнение, насаждая, питая и возвращая в нем пагубнейшую из страстей – гордость. К совершенно другим последствиям приводит жительство по заповедям евангельским. Положивший себе в цель жизни исполнение воли Божией, старается подробно и с точностью узнать эту всесвятую волю посредством тщательнейшего изучения Священного Писания, особливо Нового Завета, посредством чтения отеческих писаний, посредством беседы и совещания с преуспевшими христианами, посредством исполнения евангельских заповедей, и наружным поведением, и умом, и сердцем. «Закон свободы», — сказал преподобный Марк Подвижник, — «разумением истинным читается, деланием заповедей разумеется, исполняется же щедротами Христовыми». О законе духовном, глава 32. Когда христианин начнет жительство по воле Божией, благой, угодной и совершенной, или по заповедям Нового Завета, тогда внезапно открывается ему падение и немощь естества человеческого. Послание к римлянам, глава 12, стих 2. Преподобного Симеона Нового Богослова, главы деятельные и богословские, глава 4, добротолюбие, часть 1. Немощь не позволяет ему исполнять чисто и свято заповеди Божии, как того требует Бог. А падение противится, часто с величайшим ожесточением, исполнению заповедей Божиих. Оно хочет и требует, чтобы исполнялись падшая воля и падший разум человеческие. Стремление этой воли и представление этого разума облекаются во все виды возвышеннейшей правды и добродетели. Познание внутренней борьбы, обличение и обнаружение живущего внутри греха, познание его насильственной власти над благими произволениями и стремлениями доставляют христианину правильное понятие о себе и о человечестве. Он видит падение человечества в себе. Он видит из собственных опытов невозможность возникнуть из этого падения при одних собственных усилиях. Он стяжевает истинное смирение, начинает приносить Богу теплейшее моление о помощи и заступлении из сердца сокрушенного, которому всегда внимает Бог. «Научи мя творите волю Твою, научи мя оправданием Твоим, не скрый от меня заповеди Твоя, утверди мя в словесех Твоих, путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя». Псалом 142, стих 10. Псалом 118, стихи 12, 19 и 28. Узнав на опыте, что заповеди Божии исполняются только при обильном содействии Божией благодати, и спрашивая себе непрестанно молитвою это содействие, христианин не может не приписывать всех добрых дел своих Божией благодати. Вместе с тем он не может не признавать себя и грешником. С одной стороны, он узнал опытно свои падения и неспособность к исполнению воли Божией одними собственными силами. С другой, он и в самом исполнении заповедей Божиих при помощи благодати видит непрестанные погрешности, вводимые немощью и падением человеческими. Это со всею ясностью усматривается из отзывов о себе святого апостола Павла. В одном из посланий говорит он: «Паче всех апостолов потрудихся, не аз же, но благодать Божия, я же со мною». А в другом: «Христос Иисус прииди в мир грешники спасти, от них же первый есмь аз». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 10. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Такова боголюбезная праведность. Она производится в человеке, осенившей его божественной благодатью, и благоугождает Богу делами богопреданной правды. Богоугодный праведник не перестает признавать себя грешником, не только по причине своих явных грехов, но и по причине своей естественной правды, находящейся в горестном падении, перемешанной со злом, оскверненной греховную примесью. Блажен, кто праведен правдою Божией. Упование его сосредоточено во Христе, источники его правды. Несчастлив тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою. Ему не нужен Христос, возвестивший о себе: «Не приидох бо призвати праведники, но грешники на покаяние». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Преподобный Пимен Великий говорил: «Для меня приятнее человек согрешающий и кающийся, нежели не грешащий и не кающийся. Первый, признавая себя грешником, имеет мысль благую, а второй, признавая себя праведным, имеет мысль ложную». Алфавитный Потерик. Усвоенная ложная мысль соделывает все жительство, основанное на ней, непотребным. Это доказал опыт. Явные грешники, мытари и блудницы уверовали во Христа, а фарисеи отвергли его. Самомнение и гордость в сущности состоят в отвержении Бога и в поклонении самому себе. Они – утонченное, труднопонимаемое и трудноотвергаемое идолопоклонство. Фарисеи по наружности были ближайшими и точнейшими служителями и ревнителями истинного богопочитания, а в сущности совершенно отчуждились от Бога, соделались его врагами, чадами сатаны. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Когда обетованный Мессия, которого страждущее человечество ожидало в течение нескольких тысячелетий, явился среди них с неоспоримыми свидетельствами божества своего, они не приняли его. Сознавая его, при сознании предали позорной казни, соделались богоубийцами. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 42. Евангелие не упоминает ничего ни о греховности, ни о праведности мытаря, а только выставляет в пример подражания образ его молитвы, состоявший исключительно из сознания своей греховности и из смиреннейшего прошения у Бога о помиловании. Причина такого изложения очевидна. Все человеки, без исключения, грешны пред Богом. Все нуждаются для спасения в прощении и милости. А Бог, по неограниченному совершенству своему, с одинаковым удобством прощает все грехи, и малые, и большие. По совершенству Божию все человеки равны пред Ним в отношении праведности, которую они могут различаться только между собою. Послание к римлянам, глава 4, стихи 1 и 6. Признание себя праведным есть не что иное, как невидение грехов своих, как самообольщение. И потому всем человекам, без исключения, когда они придут в храм Божий предстать лицу Божию или вознамерятся сделать это в уединении келейном, должно приготовить себя сознанием своей греховности и единственно из этого сознания приносить молитвы Богу. Иначе наши молитвы не будут приняты. Святой Исаак Сирский, слово 55. «Мытари же, издалеча стоя, — повествует Евангелие, — не хотяше ни очию возвести на небо, но бияше перси своя глаголя. Боже, милостив буди мне грешнику». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Евангелие научает нас в этих словах, что при молитве смиренному устроению души должно соответствовать положение тела. В храме должно избирать место не впереди, не видное, но скромное, которое не представляло бы поводов к развлечению. Не должно попускать глазам свободы. Пусть они будут постоянно устремлены к земле, чтобы ум и сердце могли быть устремлены беспрепятственно к Богу. Мытарь имел вид согбенного. Так живо он ощущал бремя грехов своих. И всякий, кто живо ощутит это угнетающее душу бремя, невольно примет вид согбенного и сетующего, как сказал святой Давид: «Пострадах и слекохся до конца, весь день сетуя хождах, яко лядвия моя наполнишеся поруганий, и несть исцеления в плоти моей». Псалом 37, стихи 7 и 8. Нельзя не заметить, что избранное место в храме мытарем, в глубине храма, указано Евангелием в противоположность месту, избранному фарисеем, который, конечно, стал впереди, чтобы послужить назиданием собравшемуся народу и привлечь его внимание к себе, для пользы его же, народа, Благовестник. Так обыкновенно оправдывает и прикрывает свои действия тщеславие. Положение, принятое телом мытаря, сообразно его сердечным помышлениям, выставлено в противоположность положению, которое дал своему телу фарисей, также сообразно душевному движению, произведенному помыслами гордости. Мытарь, сознававший себя грешником, не смел возвести очей к небу. Фарисей, признававший себя праведником, свободно воздымал горе надменное око. Мытарь, по причине ощущаемой им тяжести грехов, казался обремененным ношей. Противный этому вид приняло тело фарисея, ободренное, выпрямленное, окрыленное самомнением и самоуверенностью. Лицо мытаря покрыто было печалью. Лицо фарисея сияло самодовольством. Иногда фарисеи становятся и в самой глубине храма, особливо когда они особо сановные. Потом внезапно выходят пред народ, чтобы сильнее поразить вместе и явлением сана, и предшествовавшим явлением смирения. Не всегда и лица их выражают самодовольство. Они принимают различные виды, смотря по надобности. Но они всегда сочиненные. Сердцеведец Господь заключил притчу следующими словами: «Глаголю вам, сниди сей мытарь, оправдан паче онога, фарисея. Яко всяк возносейся смирится, смиряя же себе, вознесется. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. Это значит, мытарь был оправдан, как прибегший к оправданию, дарованному Богом. А фарисей был осужден, как отвергший оправдание, даруемое Богом, и восхотевший прибыть при собственной человеческой падшей правде. Смириться – значит сознать свое падение, свою греховность, по причине которых человек сделался существом отверженным, лишенным всякого достоинства. Возноситься – значит приписывать себе праведность, хотя бы это было и в некоторой степени, и другие достоинства. Достоинство наше, праведность наша, цена, которую оценен каждый человек и которая дана за каждого человека, есть Господь наш Иисус Христос. Яд, всецело отравляющий деятельность фарисеев, заключается в том, что они «вся дела своя творят, да видими будут человеки». Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 5. Основание деятельности их есть искание славы человеческой. Средство к достижению цели – лицемерство. Лицемерство составляет характер фарисеев. Господь назвал лицемерство закваскою их. Евангелие от Луки, глава 12, стих 1. Вся деятельность фарисеев пропитана лицемерством. Каждое дело их имеет душою лицемерство. Лицемерство, рождаясь от тщеславия, то есть от искания похвалы и славы человеческой, питает успехами своими тщеславие. Когда же тщеславие достигнет зрелого возраста, тогда действие его из порывов обращается в постоянное стремление. Тогда из тщеславия образуется безумная и слепая страсть – гордость. Гордость есть смерть души в духовном отношении. Душа, объятая гордостью, не способна ни к смирению, ни к покаянию, ни к милости, ни к какому помышлению и чувству духовным, доставляющим живое познание Искупителя и усвоение Ему. Чтобы отвратить от себя страшный яд, сообщаемый фарисейскую закваскую, будем, по завещанию Евангелия, стараться о исполнении Божиих заповедей, единственно для Бога, скрывая со всею тщательностью это исполнение от тлетворных взоров человеческих. Евангелие от Матфея, глава 6. Будем действовать на земле для Бога и для неба, а не для человеков. Будем действовать и для человеков, но не с тем, чтобы сторгать у них похвалу себе, а с тем, чтобы приносить им истинную услугу и пользу, за что они часто растерзывают своих благодетелей, как глупые и свирепые звери часто растерзывают тех, которые за ними ухаживают и их кормят. Так поступлено было со святыми апостолами и многими другими угодниками Божиими. Будем неусыпно следить за собою, замечать недостатки и погрешности наши. Будем молить Бога, чтобы открыл нам наше падение и греховность. Постоянное стремление к исполнению воли Божией мало-помалу истребит в нас удовлетворение собою и облечет нас в блаженную нищету духа. Облеченные этой святою благодатную одеждою, мы научимся богоугодному предстоянию пред Богом, за которое похвален Евангелием смиренный мытарь. Молясь Богу из глубины и искренности сердечного сознания в греховности, мы, наверное, получим прощение грехов и обилие истинных благ, временных и вечных, яко вся и смиряя себе, вознесется. Всесильную и всеблагую десницею Господа, Бога, Творца и Спасителя нашего. Аминь.